Сорока-сорока, сорока-белобока, кашку варила, но порог скакала, гостей скликала. Гости услыхали, быть обещали. Гости на двор, кашицу на стол. Этому дала на блюдечке, этому на тарелочке, этому на ложечке, этому по скребышке, а этому нет ничего. Зачем дров не рубил, воды не носил? Лягушка и кулик. Прилетел кулик на новое болото. Увидел лягушку и говорит: «Эй, квакуха, перебирайся на мое болото жить. Мое болото лучше твоего. На моем болоте кочки большие, берега крутые, мошки сами в рот залетают». Поверила лягушка кулику и отправилась на его болото жить. Скачет, скачет, на дороге пень стоит, спрашивает: «Куда, лягушка, скачешь?» «Скачу к кулику на болото жить. Его болото лучше моего. На его болоте кочки большие, берега крутые, мошки сами в рот залетают». «Каждый кулик свое болото хвалит, — говорит пень. — Гляди, в беду попадешь, воротись». Не послушалась его лягушка и дальше отправилась. Скачет, скачет, на дороге лужа стоит, спрашивает: «Куда, лягушка, скачешь?» «Скачу кулику на болото жить. Его болото лучше моего. На его болоте кочки большие, берега крутые, мошки сами в рот залетают». «Каждый кулик свое болото хвалит, — говорит лужа. — Гляди, в беду попадешь, воротись». Не послушала ее лягушка и отправилась дальше. Скачет, скачет, навстречу улитка ползет. Спрашивает: «Куда, лягушка, скачешь?» «Скачу к кулику на болото жить. Его болото лучше моего. На его болоте кочки большие, берега крутые, мошки сами в рот залетают». «Каждый кулик свое болото хвалит, — говорит улитка. — Гляди, в беду попадешь, воротись». Не послушала ее лягушка и отправилась дальше. Вот скачет, скачет, наконец прискакала кулику на болото. Поглядела кругом: кочки свершочки, берега пологи, мошки не летают. Прыгнула в воду и в трясине увязла, еле-еле выбралась, нашла сухое место и думает: нужно повыше забраться, осмотреться. Видит, рядом шест стоит. Стала по нему вверх забираться. Забралась к цапле по ноге и прямо ей в клюв угодила.